5. Литерный экспресс Генри Кэббота Лоджа прибыл в Чикаго утром 29 апреля. Все пассажиры прекрасно отдохнули и развлеклись, за вычетом, быть может, Шерлока Холмса, который еще глубже ушел в свои неведомые раздумья. Лодж предупредил гостей, что поезд остановится у частной платформы менее чем в 50 ярдах от западных ворот Колумбовой выставки, через которые будут входить прибывающие по железной дороге. Все гости вольны гулять, сколько пожелают, и возвращаться в свои купе в любое время дня и ночи. Слуги и повара будут к их услугам круглосуточно. Однако первую остановку поезд сделал в центре Чикаго. Оттуда пассажиров перевезли на яхту Дона Камерона «Альбатрос», где каждому была отведена каюта, чуть поменьше купе, но не менее роскошная. Сюда они тоже могли возвращаться, когда пожелают. На яхте имелся полный набор слуг, готовых по первому требованию подать прохладительные напитки или обед из нескольких блюд. Перед выходом Камерон собрал всех и сказал, что между поездом и Альбатросом будут постоянно курсировать посыльные, и те, кто предпочтет остаться в своих комфортабельных купе, смогут в любую минуту отправить записку на борт. А на пирсе будет круглосуточно дежурить по меньшей мере один паровой катер, а чаще два, для доставки гостей на берег и обратно. После этого все отправились на первую вылазку. Джон Хэй и Кэббот Лодж заранее раздобыли для каждого, даже для юной Хелен, особый пропуск, позволявший в любое время посещать Белый город и Мидуэй Плезанс. Лодж, со слов директора выставки Дэниела Бёрнема, предупредил, что рабочие еще заканчивают последние приготовления. Убирают мусор, снимают временные железнодорожные пути, высаживают цветы и даже деревья, наносят последний слой белой краски на некоторые павильоны. Однако экскурсанты, если будут в меру внимательны, никому не помешают. «Особенно внимательными, — добавил Лодж, — надо быть на Мидуэй Плезанс». Бёрнем сказал Генри Кэбботу, что все и вся на променаде длиной в милю уже закончено, кроме чёртова, этого слова Лодж при дамах не повторил, колеса, которое достроят к июню. Сейчас же на Мидуэй Плезанс действуют алжирская и тунисская деревни, где можно попробовать экзотическую еду и полюбоваться на еще более экзотических жонглеров и танцовщиц. Скользящая железная дорога Барра, восхитительная поездка вдоль всей Мидуэй Плезанс в открытой кабинке, приводимой в движение водой. Электрический театр Бернских Альп, диорама на 100 мест, в которой зрителей ждет леденящее, благодаря электрическим холодильникам, путешествие по 30 милям воссозданных альпийских пиков. Еще на выставке имелись привезные аэростаты, их Лодж дамам не рекомендовал. Китайская деревня, Дагомейская деревня, Турецкая деревня и Немецкая деревня с сотнями настоящих китайцев, дагомейцев, турок и немцев в национальных костюмах. Для тех, кто ищет культурных развлечений, на Мидуэй Плезанс открыта зоологическая арена Хагенбека, венгерский концертный павильон с цыганскими оркестрами, венский концертный зал и кафе. На тщательно воссозданной Каирской улочке гости смогут увидеть толпу настоящих египтян с их собаками, змеями и обезьянами. Для любителей пощекотать себе нервы в отдельном павильоне разместился вулкан Килауэа. На случай, если станет слишком жарко, к услугам посетителей закрытый бассейн Нататориум. В сегодняшнюю, субботнюю ночь и в завтрашнюю воскресную Белый город будут освещать лишь полная луна и газовые фонари. Но в понедельник, 1 мая, президент Кливленд повернет магический рубильник, и Белый город вместе с прилегающим Мидуэй Плезанс засияет огнями, каких еще не видела планета. Гости в темных костюмах и платьях, которые в понедельник предстояло сменить на более светлые летние, уселись в катера и отправились на берег. Здесь Шерлок Холмс отделился от общества. У него была назначена встреча с полковником Райсом, агентом Драммондом и главой чикагской полиции Робертом Маклафри. Генри Джеймс решил остаться на Альбатросе. Озеро Мичиган было таким спокойным, что качка почти не ощущалась. И вздремнуть в обшитой красным деревом каюте средь шелка и бархата. Он проснулся уже в темноте. На яхте не было никого, кроме команды. Очевидно, гости еще развлекались на берегу. Для него оставили катер. Когда Джеймс спустился по трапу в лодку, рулевой спросил: «Отвезти вас в Белый город, сэр?» «Нет», — ответил Джеймс. Сердце стучало так, что ему трудно было дышать. «На главную пристань Чикаго».